Какая же это свобода? Рано или поздно выяснится, что я жив, и меня начнут искать охотники за головами. Значит, не хочешь? Нет. Если ты не готов выкупить мой контракт у флота, тогда можем обсудить. Не готов, кстати, мы на станции. Сколько ты предлагал за доставку до станции? Я предлагал за доставку до гражданской станции, а про пиратскую станцию разговора не было. С чего ты взял, что станция пиратская? Ты что, здесь бывал раньше? Не бывал, но недалеко от планеты находилась всего одна станция, и эта станция пиратская. Все остальные станции находятся далеко не в 3 днях полета. А ты не глуп. Жаль, что не хочешь ко мне в экипаж. Я подумаю, как с тобой поступить. Он вышел, и дверь за ним закрылась. Разводила. Решил выманить у меня 100 000. Ответил закрытой двери. Вернулся он только через день и выглядел крайне недовольным, после чего сказал: «Ты знаешь, я решил навести о тебе справки и был крайне удивлен полученными ответами». Ответами? Да, именно полученными ответами. Мягко сказать, они меня удивили. Чем же? Простой флотский техник, а вся информация о нем отсутствует. Причем досье засекречено на самом высоком уровне допуска. Адмиралом флота. И что в этом такого? Работа у меня была связана с секретностью, или ты думаешь, что кого попало допускают до работ на секретных базах? Кого попало не допускают, но вся гражданская информация о тебе также засекречена. А это для меня такая же загадка, как и для тебя. Кто и по какой причине все засекретил, мне неизвестно. И ты думаешь, я в это поверю? Да мне какая разница, хочешь, верь, хочешь, нет. Разберемся, кто ты такой, с этими словами он покинул помещение. Впрочем, меня сильно удивили его возможности. Заполучить копию личного флотского досье не просто сложно, а крайне сложно. Нужно иметь солидные связи во флотском СБ. С гражданским досье все было гораздо проще, но здесь ему тоже не фартануло. Досье было засекречено еще раньше. Впрочем, его злость наверняка была связана с чем-то другим, и, скорее всего, это было связано со сложностями по продаже артефактов древних. Умные и опытные посредники, понимая последствия, и не станут с ними связываться. У них и без артефактов хорошие посреднические заработки. Посредники, что не боятся связываться с таким товаром, связаны со спецслужбами, и в первую очередь такой товар предлагают им. Эти же посредники продают информацию, получаемую ими от спецслужб, таким как капитан этого корыта. Уверен, спецслужбы сейчас выясняют происхождение артефактов, а потом будут проверять их подлинность. Выгрузить и оставить артефакты на станции он однозначно побоится. Поэтому все будет держать на корабле. Все эти экспертизы совсем не быстрые, а капитан явно спешит и злится из-за этого. Он собирается вновь слетать на планету и набирает новый экипаж. Вчера мне удалось хакнуть стыковочный модуль, к которому был пристыкован наш корабль. Там находились 2 рабочие камеры наблюдения, и весь день я наблюдал за тем, как на корабль приходили желающие влиться в доблестный экипаж этого корабля. Часть экипажа корабля вечером покинула корабль, вернулась поздно и с трудом держалась на ногах из-за количества принятого на грудь алкоголя. Если я поначалу думал, что капитан всех пленников выгрузит и оставит на станции, то сейчас я уже так не думал. Продавать нас для него сейчас было опасно и невыгодно, любой из нас может поделиться информацией с новым владельцем о бункере древних и происхождении артефактов, и тогда у него появится конкурент, который ему совсем не нужен, и чем больше новых владельцев, тем больше новых конкурентов. Нет, можно было нас всех отнейролить и заменить всем нейросети, но в этом случае со мной у него точно возникнут проблемы, а особенно с моей нейросетью. Без нейросети же меня можно продать только за сущие гроши и по цене самого дешевого раба для абордажа. Прикончить нас тоже неправильно, кредов за нас в таком случае не получишь, а капитан, явно скупердяй, иначе не стал, пытался выманивать у меня 100 000 кредов. Если Линни не врет и корпораты действительно за меня предлагали 4 миллиона, то такую финансовую потерю капитан может и не пережить. На прогулку без скафандра он нас точно не отправит. Как он станет действовать дальше, для меня было неясно, но я решил не ждать дальнейшего развития ситуации, а действовать. Собственно, у меня для этого все было готово. Подключившись к стыковочному модулю, через него атаковал Искин корабля. Поначалу все шло по плану, и я методично захватывал части Искина, но в какой-то момент затронул, что не следовало трогать, и сработала защита Искина. Вскоре я понял, что меня также методично выкидывают из Искина. Тогда я перешел к плану Б, сосредоточился на обороне и в один момент контратаковал. Искин оказался не готов к такому, и мне удалось взять под контроль блок связи корабля. Ничего интересного там не оказалось, за исключением местного почтового ящика капитана. Пришлось еще потратить немного времени на то, чтобы взломать его почту. В почте также ничего интересного не оказалось, в основном это были запросы и предложения о различных встречах, а также ответы на них. Быстро выяснилось, что вчера у капитана состоялось 5 встреч, и все эти встречи в одном местном баре под названием «Андромеда». На сегодня были назначены еще 3 встречи, и все в том же баре. Судя по времени, именно после них капитан заглянул ко мне. Собственно, мой план был прост. Список артефактов профессора с его оценками и описанием у меня был сохранен на нейросети. Скопировав приличный кусок из этого списка, отправил его всем адресатам, находящимся в адресной книге капитана, а адресная книга у капитана оказалась весьма приличной, больше 50 местных почтовых ящиков. В письме я указал, что капитан готов срочно продать данные артефакты древних с большой скидкой, и что смотреть данные артефакты древних можно на корабле. После чего вышел и, почистив все следы взлома за собой, покинул также и стыковочный модуль. Дальше оставалось только ждать. Слишком хорошо за годы на флоте я изучил пиратов, и хотя на любой пиратской станции обычно действует пиратское перемирие, об этом как-то забывают, когда разговор заходит о цифрах с большим количеством нулей, а я не поскромничал, и цифра у меня получилась весьма и весьма внушительная. Оставалось только ждать развития событий. Прошло чуть больше часа, когда на борту взвыли сирены. «Внимание, боевая тревога!» — сообщил Искин. «Как это приятно звучит!» — ответил ему. Впрочем, я подготовил не только этот сюрприз капитану. Вторым сюрпризом от меня капитану стала блокировка стыковочного модуля, я просто заменил коды доступа диспетчерской к стыковочному модулю, и теперь команда на расстыковку просто не доходила до модуля, как и от корабля. Корабль теперь мог покинуть станцию только вместе со стыковочным модулем, а стыковочные модули всегда максимально крепко крепились к станции.